Мы скоро увидимся, Рози. Алекс. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Твой приезд. Вот это здорово! Как я рада, что ты приедешь. Хочешь остановиться у меня или у вас с родителями другие планы? От кого, Алекс? Кому, Рози? Тема. Мой приезд. Нет-нет, не будем снова выгонять, как бишь его, из собственного дома. Хотя непонятно, чего это я вдруг так к нему внимателен, учитывая, что я его ненавижу. Мы с Джошем поживем у Фила, а родителям я забронировал номер в отеле. Но все равно спасибо за приглашение. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Г-Р-Е-Г. Так, Алекс, до твоего отъезда тебе предстоит выучить имя моего мужа. Его зовут Грег. Г-Р-Е-Г. Постарайся запомнить, пожалуйста. Я тебе уже говорила, что мы с Руби теперь королевы сальсы. Первый абонемент на уроки танцев я купила несколько месяцев назад в подарок Руби. И нам обеим так понравилось, что мы до сих пор ходим. Руби так меня удивила. У нее настоящий талант. Хотя по секрету тебе скажу, мне страшно надоело все время танцевать мужскую партию. Грег отказывается ходить со мной на танцы. Правда, не возражает, чтобы я учила его в спальне. Но только если Кати нет дома. Дверь в спальню закрыта на засов и подперта стулом. Опущены жалюзи и задернуты шторы. Даже телевизор мы выключаем, чтобы не подглядывал. Мне просто очень хочется, чтобы мы занимались чем-то вдвоем, чтобы у нас было общее хобби. Но поскольку на занятиях я всегда мужчина, мне очень сложно дома стать женщиной. Впрочем, мне и раньше никогда это не удавалось. Все заканчивается тем, что мы оттаптываем друг другу ноги, устаем выяснять, где стояла и где не стояла чья нога. Ужасно раздражаемся и в результате ссоримся. Руби теперь посещает занятия 2 раза в неделю. А я не могу ходить по понедельникам. Нужно возить Кати на баскетбол. Руби жалуется, что без меня ей скучно. Приходится танцевать с мисс Бихейв, длинноногая блондинка-трансвеститом, которая разучивает сальсу для своего нового шоу в местном гей-клубе. В общем, мы с Руби развлекаемся как можем. Как только заканчивается один урок танцев, я уже с нетерпением жду следующего. Руби в полном восторге, особенно учитывая то, что она начала худеть. До дюймовочки пока далеко, но в ремне уже пришлось проделать новую дырочку. Знаешь, так здорово, когда у тебя есть хобби, когда есть что-то, что заставляет тебя радоваться, заставляет тебя с нетерпением ждать следующей недели, скрашивает привычно тоскливые будни. Надеюсь, что твоя жизнь тоже не стоит на месте, Алекс, и надеюсь, что ты не заработался до смерти. Расскажи мне что-нибудь. Может быть, ты ходишь на свидание? От кого, Алекс? Кому, Рози? Тема. Свидание? Может, и да. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Итак, я вся внимание. Кто же это? Алекс. А с другой стороны, может, и нет. Рози. Прекрати. Кто это несчастна? Я знаю ее. Алекс. Может быть. Рози. Умоляю тебя, скажи мне, что это не шлюшка Беттани. Алекс. Извини, но я спешу, нужно привести себя в порядок. У меня сегодня важный вечер. Береги себя, Лютик. Рози. У тебя свидание? Алекс. Может быть, как я уже сказал. Рози. Ладно, ладно, я поняла. А может быть и нет. Хорошо, что бы ты там ни запланировал, Желаю тебе приятного вечера».